Анастасия. На сегодняшний день экспериментально установлено, что человек, благодаря своим феноменальным способностям, может изменять поляризацию световых лучей, электромагнитное поле, свойства воды, а также отклонять луч лазера, считывать информацию с других объектов и так далее. То есть, если рассматривать человека, хотя бы те его возможности, которые сегодня может зафиксировать наука, то для понимания механизмов таких феноменов нужно изучать не только видимую, но, что особенно важно, невидимую структуру человека. Ригден. Безусловно. Любой материальный объект состоит из набора химических элементов. Если говорить о человеке, то его тело вмещает всю таблицу Менделеева и еще многие неоткрытые химические элементы. Но что примечательно, если мы будем углубляться в микромир человека, то обнаружим, что количество химических элементов будет уменьшаться, а их взаимодействие между собой усложняться. Например, углубляясь до размеров молекулы, можно увидеть, что количество химических элементов уменьшается до единиц. При дальнейшем погружении в микромир атома химия исчезает, и остается квантовая физика на уровне элементарных частиц. Элементарные частицы обнаруживают здесь свойства пограничного состояния. Одна и та же частица при определенных условиях может быть материей, частицей, а может быть и энергией, волной. Кроме того, выявляется множество скрытых удивительных свойств. Взаимодействие частиц независимо от расстояния переноса энергии и многое другое. Но и квантовая физика, можно сказать, также ограничена. Она стоит на пороге двух миров, там, где материя-частица переходит в энергию, волну. При дальнейшем углублении квантовая физика исчезает и начинается совершенно новый, еще не познанный человечеством мир, многомерный мир энергий, а далее мир информации. Тех самых фундаментальных информационных кирпичиков, упоминаемых выше, который образует материю, форму, саму жизнь. Есть такой парадокс, я бы сказал, парадокс человека. Возьмем, например, человека среднего возраста, весом 70 килограмм, ростом 1 метр 70 сантиметров. Так вот, если собрать воедино все элементарные частицы, из которых состоит этот человек, то они не заполнят даже маленького наперстка, а вес их не превысит и 1 грамма. Но если мы вновь расставим эти элементарные частицы по своим местам, в соответствии с информационной структурой этого человека на данный момент времени, в данной точке пространства, то получим опять большого и тяжелого человека среднего возраста весом 70 килограмм и ростом 1 метр 70 сантиметров. Анастасия, удивительно! Ригден, вопрос, куда девается его объем и масса? Анастасия, наверное, туда же, куда девается и дырка от бублика, когда его съели. Получается, что вес человека — это тоже иллюзия? Но все-таки любопытно, а что тогда создает иллюзию веса? Ригден, на этот вопрос есть ответ. Только он лежит за гранью понимания современной физики. Но в его основе находятся знания об информационных кирпичиках мироздания, о которых я рассказывал раньше. Скажем так, согласно определенному плану, создаются различные комбинации информационных кирпичиков. Вследствие этого из одних и тех же химических элементов образуются разные формы живой или неживой материи и так далее. многообразие вариантов упорядочивания информации. Да и само первичное зарождение энергий в процессе наблюдения создает, скажем так, супернаблюдатель с той стороны. Люди его называют Богом, Творцом, высшим разумом, тем, кто, согласно мифологии народов мира, создал Вселенную и ей управляет. Именно от этого супернаблюдателя зависит, как будет сопоставлена информация, а следовательно, какая из энергий или ее составляющих будет преобразована в элементарные частички, а уже в зависимости от этого, что именно будет проявлено и создано в материальном мире, образно говоря, камень под твоими ногами или звезда над твоей головой. Ведь все окружающее нас, и мы в том числе, состоит из одних и тех же элементов, но соединенных по разным программам. А эти информационные программы, эти первичные энергии, всего лишь проявление замысла того, кто создал все. Формы и комбинации разные, но, несмотря на это, все между собой взаимосвязано. Все живое и неживое взаимодействует, такова его воля, такова его идея. В человеке имеется частичка того, кто создал все. Люди называют ее душой. В ее существовании в таком виде, закрепощенной в материи, есть замысел его, ибо нет смысла что-либо создавать, не наблюдая за этим. Как человеку ценно наблюдение за своими духовными преобразованиями, так и для Бога ценно наблюдение за душами, и ценен тот, кто вернулся к нему. Но при этом свобода выбора сохраняется за самим человеком. Человек волен выбирать любой путь, но все временно и смертно, кроме пути в вечность. Именно личность при духовном развитии и слиянии с душой становится тем наблюдателем от духовного начала, который, подобно своему Творцу, способен, благодаря собственному наблюдению, изменять многое в материальном мире. Например, изменять не только свою судьбу, но и судьбы других людей, творить изменения в окружающем мире. Анастасия, а как наблюдатель может внести изменения своим наблюдением? Ригден, чтобы был понятен ответ на этот вопрос, давай совершим небольшой экскурс в квантовую физику. Чем больше ученые изучают вопросы, которые ставит эта наука, тем больше приходят к выводу, что все в мире очень тесно взаимосвязано и существует не локально. Те же элементарные частицы существуют связано между собой. Согласно теории квантовой физики, если одновременно спровоцировать образование двух частиц, то они не только будут находиться в состоянии суперпозиции, то есть одновременно во множестве мест, но еще и изменение состояния одной частицы приведет к мгновенному изменению состояния другой частицы, на каком бы расстоянии от нее она ни находилась. Даже если это расстояние превышает пределы действия всех известных современному человечеству сил в природе. Анастасия, а в чем секрет такой мгновенной взаимосвязи? Ригден, сейчас объясню. Рассмотрим, например, электрон. Он состоит из информационных кирпичиков, или, как их именовали древние, зернышек По, которые задают ему основные характеристики, в том числе и определяют его внутренний потенциал. По современным представлениям, электрон двигается вокруг ядра атома, как бы по стационарной орбите, орбитали. Точнее, его движение уже сейчас представляет не в виде материальной точки с заданной траекторией, а в виде электронного облака, условного изображения электрона, размазанного по всему объему атома, имеющего области сгущения и разрежения электрического заряда. Электронное облако, как таковое, не имеет резких границ. Под орбитой, орбиталью, имеет в виду не движение электрона по какой-то конкретной линии, а некую часть пространства, область вокруг ядра атома, где сохраняется наибольшая вероятность местонахождения электрона в атоме, атомная орбиталь, или в молекуле, молекулярная орбиталь. Разница между внутренним потенциалом и внешним зарядом и создает такие орбитали. Качество внутренней энергии потенциала характеризует материальный объект. То есть, говоря языком современной науки, такие электронные оболочки, орбитали атомов, в зависимости от числа и положения на них электронов, определяют электрические, оптические, магнитные, химические свойства атомов и молекул, а также большинство свойств твердых тел. Форма электронного облака, как мы помним по урокам химии еще со школьной скамьи, может быть разная. Так вот, электрон, как известно, в материальном мире может существовать в двух состояниях одновременно – частицы и волны. Он может проявляться сразу в разных местах, согласно той же квантовой физике, уходя, или точнее исчезая со своей атомной орбиты, электрон мгновенно перемещается, то есть здесь исчезает, а на другой орбите проявляется. Но что самое интересное в этом вопросе, так это то, о чем ученые пока еще не знают. Рассмотрим, например, электрон атома водорода, элемента, который входит в состав воды, живых организмов, природных ископаемых и является одним из распространенных элементов в космосе. Электронное облако, расположенное вокруг ядра атома водорода, представляет собой форму шара. Это то, что может зафиксировать на современном этапе наука. Но ученые пока не знают, что электрон сам по себе закручен в спираль. Причем эта спираль одна и та же, может быть закручена как в левую, так и в правую сторону, в зависимости от расположения на ней заряда. Вот именно благодаря такой спиралевидной форме и изменению места концентрации заряда этот электрон легко переходит из состояния частицы в волну и наоборот. Приведу образный пример. Представь, что в твоих руках апельсин. С помощью ножа ты аккуратно снимаешь с него кожуру цельно, по кругу, как бы по спирали, двигаясь от одной его вершины, скажем условно, от точки А, к другой, точке Б. Если такую кожуру отделить от апельсина, то в привычном сложенном виде она будет представлять собой форму шара, повторяя контуры апельсина. А если ее растянуть, то она будет похожа на волнообразную веревку. Так вот, оранжевая сторона кожуры апельсина будет представлять собой в нашем образном примере спираль электрона, где на поверхности в районе точки А находится внешний заряд, а в районе точки Б изнутри на белой стороне кожуры внутренний заряд. Любое внешнее изменение в точке А на оранжевой стороне кожуры приведет к такому же мгновенному внутреннему, но противоположному по силе и воздействию изменению в точке, расположенной на белой стороне кожуры под вершиной Б. Как только спадает внешний заряд электрона, то под воздействием внутреннего потенциала спираль растягивается, и электрон переходит в состояние волны. Когда же снова появляется внешний заряд, который образуется вследствие взаимодействия волны с материей, спираль сжимается, и электрон опять переходит в состояние частички. В состоянии частички электрон имеет внешний отрицательный заряд и левостороннюю спираль, а в состоянии волны – правостороннюю спираль и внешний положительный заряд. И все это преобразование происходит благодаря эзоосмосу. Наблюдатель с позиции трехмерного измерения может при создании определенных технических условий видеть электрон как частицу. Но наблюдатель с позиции высших измерений, который будет видеть наш материальный мир в виде энергии, сможет наблюдать другую картину строения того же электрона. В частности, что информационные кирпичики, образующие этот электрон, будут проявлять исключительно свойства энергетической волны, растянутой спирали. Причем эта волна будет бесконечна в пространстве. Проще говоря, положение самого электрона в общей системе реальности таково, что он будет находиться везде в материальном мире.